Глава 22. Никита. Это был последний день нашего пребывания в Лос-Анджелесе. Я слишком хорошо ощущал стену, которая образовалась между нами вчера. Понимал Соню, понимал ее чувства и эмоции. Да, она была неправа, сделав поспешные выводы, но винить эту маленькую женщину было не в чем. Моя ехидна давно привыкла к тому, что никому нельзя верить. Она пропиталась этим убеждением и осознанно ждала удара в спину. Однако именно в моих силах было изменить ее мировоззрение. Я хотел для нее совсем другой жизни. Если сравнивать нас обоих, то после знакомства с Соней я действительно понял, что я бегу. Бегу, будто боюсь не успеть, не сделать. Конечно, это приносит свои плоды. Однако я, как и Соня, точно так же не вижу жизни. Она пролетает мимо меня, тогда как эта девочка просто стоит на месте, будто замерла в одной точке, где ей привычно и все знакомо. Нельзя так жить ни мне, ни ей. «Доброе утро!» — сдернул я с нее одеяло, ближе подгребая Соню к себе. «Такая теплая, такая нежная!» Открыв веки, она протяжно застонала, пытаясь давить на жалость. Но не тут-то было. Я не позволил девушке спрятаться под подушкой, хотя ее техническое отступление ползком мне очень понравилось. Округлые формы слишком аппетитно мелькнули перед моим лицом, а потому я, без зазрения совести, обнял ладонями ее ягодицы, подтягивая их к себе. «Нет, пожалуйста, еще минуточку», — вцепилась Соня в подушку. «Спи, моя девочка, спи», — коварно протянул я, поглаживая ладонями ее притягательные формы. «Я тут и сам справлюсь». Соню хватило ненадолго. Едва ткань ее нижнего белья поползла вниз, девушку с кровати как ветром сдуло. Тихо посмеиваясь, собирался присоединиться к ней в душе, но меня отвлек телефон. Звонил отец. «У вас все нормально? Никак не мог до тебя вчера дозвониться». «Все хорошо», — ответил я, подходя к окну. Почти ничего больше и не напоминало о том, что совсем недавно люди прятались от стихии в подвалах своих домов, молясь всем богам, чтобы они не забрали их жизни и жизни их близких. «Мы вылетаем завтра рано утром, в четверг в 7:30, уже будем в столице». «Замечательно», — не скрывал своей радости отец. «Значит, в четверг я жду тебя в офисе?» «Нет», — тяжело вздохнул я, впервые на моей памяти, отказывая отцу. «В четверг я весь день буду занят, поэтому не раньше пятницы». Воцарилось молчание. Оно будто лезвием проходилось по моим оголенным нервам. Я ждал ответа, готовясь к тому, что мне придется отстаивать свою свободу. Но, к моему удивлению, ничего такого не понадобилось. «Хорошо», — ответил отец после некоторой заминки. «Тогда жду тебя в пятницу». «Я чего звонил-то?» На вечер назначена встреча с главой совета директоров банка. Лариса скинет тебе адрес и время. «Сегодня?» — поморщился я, потирая скулу. Эта встреча никак не входила в мои планы, потому что день я собирался посвятить Соне. «Ничего такого. Все обсуждения мы перенесли. Дабр и его семья полетят вместе с тобой. А сегодня вам просто нужно познакомиться. Ужин и ничего более». «А ты не мог начать с этих новостей?» Весь мой план рушился в одночасье. Соня не приемлет чужих. Не хотел, чтобы она чувствовала себя скованно. «Все, мне некогда. Лариса сейчас все вышлет». Звонок оборвался, а я по-прежнему стояла у окна, размышляя над тем, как бы выкрутиться из этой щекотливой ситуации. Нет, на самом деле не было ничего сверхъестественного в том, что нас пригласили в ресторан. Да и полет в компании Дабора и его семьи мы вполне переживем. Но я не мог не думать о Соне. Для меня она вдруг стала важнее, чем слияние компаний и все прочее. Ее комфорт был первостепенен. «Что-то не так?» — выглянула ее сонная моська из ванной, игриво дразня меня обнаженной ножкой. И ведь понимала чертовка, как действует на меня. Слегка прикусывала нижнюю губу, явно о чем-то переживая. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять причины. Она тоже чувствовала некоторую скованность после вчерашнего. А я знал единственный действенный способ, чтобы вернуть в наши отношения прежнюю нежность и доверие. «Все хорошо, но планы придется несколько скорректировать». Открыл я сообщение от Ларисы Ивановны, чтобы увидеть время и место встречи. Кто бы сомневался, что будет выбран престижный ресторан. «Ты готова?» «К чему?» — улыбнулась Соня, делая шаг назад. Она убегала, а я медленно надвигался на нее, желая поймать в свои объятия. То и дело стреляла взглядом, вызывая во мне вполне обоснованное желание. Белье все еще обнимало ее тело, но я собирался исправить это упущение в самое ближайшее время. Нагнав ее в один шаг, прижал к стеклянной стене душевой кабинки, не давая выбраться. Замерла в моих объятиях, глядя мне в глаза так открыто и даже трепетно. Эта робость появлялась в ней каждый раз, когда расстояние между нами неумолимо сокращалось. До одури хотелось ее поцеловать, жадно впиться губами в ее губы. Но я наслаждался ароматом ее волос. Этот запах неизбежно привлекал меня. Кончиком носа проводил по ее шее. Хотелось застыть, остановить мгновение. Соня плавилась в моих руках, слегка дрожала от нахлынувших эмоций. А я так сильно желал, чтобы она мне верила, верила и доверяла. «Я люблю тебя», — проговорил я твердо, переплетая наши пальцы, прижимая ее руки к стенке душевой кабины, открывая ее тело, чтобы жадно оглядеть каждый сантиметр ее кожи, каждый плавный изгиб и даже все недостатки. Нет людей, у которых нет недостатков. Но правда в том, что я любил даже их. Для меня она была идеальной. Не такой, как все, но лучшей. Лучшей, чем кто-либо другой. Лучшей настолько, что не возникало даже мысли, чтобы сравнить ее с кем-то. А зачем? Свою маленькую девочку я уже нашел.